Глава 20. Я была полна решимости просидеть всю ночь, не сомкнув глаз, и вдруг проснулась. Просто тот, в чье плечо уткнулся мой лоб и на чьей широченной спине лежали мои руки, пошевелился. Крупная голова мужчины медленно поднялась от моих бедер. Я оказалась нос к носу с Вёлвиндом. Мы оба моргнули в сонном замешательстве. И тут до меня дошло, что я обнимаю его теплые голые плечи. В его серых глазах мелькнуло лукавое изумление. «Ты сам на меня упал!» — ляпнула я и почувствовала горячие большие ладони на изгибе собственных бедер. Наши губы застыли в миллиметре друг от друга. Его глаза словно опьянели. «Неужели?» — пробормотал Вёлвинд, приподнимая брови так, что меня всю залило жаром. «Ужели?» От смущения я подалась назад и ойкнула. Сквозь тонкую ткань блузки спину окорябали щербатые камни. «Ударилась?» Он резко вырос надо мной и придвинул меня к себе, подальше от стены, еще ближе к нему. Дыхание мое сбилось. «Ничего, поцарапалась немного. Теперь уже не я его обнимала, а он меня». «Красивая», — сказал он. И вместе с тем мы оба поняли, что больше не темно. По каменному коридору за обрывками веревочной сетки к нам крались солнечные лучи. Вёлвинд медленно, словно нехотя, отстранился, еще придерживая меня, чтобы снова не впечаталась в стену. Затем встал, и все во мне замерло от того, насколько мощно сложен он был. «Нам надо торопиться», — сказал он, подняв с пола продырявленную ядом гидры рубаху. «Болят ожоги?» — спросила я. «Нет». Он отвернулся к стене, и мне бы стоило, но я, широко раскрыв глаза, наблюдала за каждым его движением, перекатом мышц, за мощью медведя и тигриной грацией. «Трея?» Уже одетый Вёлвинд подал мне руку, заставляя очнуться. «Да, прости, я сейчас». Он помог мне подняться. Затянул волосы в хвост, свернул плащ. Затем достал из сумки кусок копченого сыра, свернутого в косичку, и протянул мне. Взял флягу и разорвал крепкими зубами вторую сырную косу. Я быстро прожевала кусочек, говоря себе, что пялиться на людей нехорошо, особенно на мужчин. Особенно, если вы вдвоем в пустыне. И он, к тому же, очень неоднозначный колдун. Вот только глаза постоянно снова прилипали к нему. «Что?» — усмехнулся он. «У меня тоже сыр есть. Кусочек». «Оставь на потом, воды попей». Я принялась приводить себя в порядок, отчего-то дико смущаясь и думая, что красивая после вторых суток в пустыне я, пожалуй, только через око в межбровье. И резко обернулась. «Вёлвинд!» «Да». «А ты обычными глазами видишь?» Его губы тронула ироничная улыбка. «Вижу». «Хорошо. А ты знаешь, куда идти?» В ответ кивок. От своей сырной косы Вёлвинд оставил длинную нить. Извлек две длинные косынки из своей сумки. Одну отдал мне, вторую намотал себе на голову. Затем отшвырнул ногой мертвые головы гидры и прошел за сеть. Сунул сыр в просвет между камнями на полу и, обернувшись ко мне, приложил палец к губам. Замер, словно окаменел. Я тоже. Минуту или две спустя что-то закопошилось в прохладе. Я увидела желтую мышь, с любопытством крадущуюся к сыру. Мгновенное движение, и мышь повисла, пойманная за хвост истошно пища. «Мы будем ее есть?» — ахнула я. «Но ведь сыр...» «Не мы», — буркнул Вёлвинд. И направился вон из лабиринта. Я за ним. В глаза ударило яркое солнце. Ветер донес солоноватый запах пустыни. Прямо над небольшим песчаным холмом Вёлвинд полоснул ножом по мыши. Закапала кровь. Не успела я пожалеть мгновенно издохшее животное, как песок разверся, и на поверхность вынырнул жирный громадный червь. Клыкастая пасть заглотнула окровавленную мышь и тут же получила удар ножом точно меж чешуек на шее. Из песка вырвался хвост червя. Попытался поймать Вёлвинда черными лоснящимися кольцами. Он уворачивался и разил ножом направо и налево. Песок покрылся нефтяного цвета жидкостью и вонью, и еще шевелящимися кусками хищного червя. Вёлвинд оттер руки, нож и метнулся ко мне. Положив тяжелую руку на спину, укрыл за валуном, спрятался рядом и снова приложил палец к губам, теперь покрытый грязью и песком. Не зная, чего еще ожидать, я застыла. И вдруг поверхность пустыни сотряслась от мощных шагов. «Если что, жарь лучом», — одними губами сказал Вёлвинд. А я испуганно вытаращилась в ответ. «Мы ловим Аджарха на живца?» Из-за небольших скал появилась громадная чешуйчатая голова, увенчанная на носу двумя разномерными рогами и шипами по бокам. Клыки в пасти были такими огромными, что могли бы с легкостью прокусить толстый ствол дерева. Ужаснейшее чудовище на четырех лапах, покрытое чешуей, как броней, с толстыми складками на вид непробиваемой кожи, когтями и хвостом, шло прямо на нас. Оно было больше моей виверны. Чудище ринулось к кускам червя, как голодный пес. Вёлвинд закрыл мне нос платком, показал на мою ладонь и выскочил за камень. «Он с ума сошел?» Чавкающее громогласно чудище учуяло новую жертву. Подняло голову со смачным рыком и... Началась буря. Черный вихрь подхватил шипастого носорога, как цыпленка, закрутил и перевернул в воздухе несколько раз. Чудище жалобно взревело, посыпались камни с вершины лабиринта, песок вздыбился, и вдруг все прекратилось. Шипастый носорог упал на четыре лапы в изнеможении. На его загривке, как на горе, стоял Вёлвинд и держал узду, которая обвивала шею и грудь неизвестного чудовища. Носорог врылся когтистой лапой в песок, протрубил отчаянно в воздух и опустился на одно колено. Во рту моем пересохло. «Ну что, поехали?» — крикнул мне издалека Вёлвинд. «Забирайся, лошадь подана». «Хм, лошадка». «Пожалуй, не стоило говорить ему, что я ничего не боюсь», — думала я, приближаясь к внезапно присмиревшему чудовищу. Оно фыркнуло. Из ноздрей разнесся ужасный смрад. Я выставила на всякий случай ладонь, готовая жарить, как Вёлвинд посоветовал. Тот присвистнул сверху. Покрытый панцирем и шипами носорог склонился еще ниже передо мной. И я решила. Потом обязательно испугаюсь. Будут трястись и даже заплачу. А сейчас было некогда. Так что, ухватившись за торчащий, как кирка из скалы, шип, я забралась все-таки на лапу гиганту. Затем на плечо. Вёлвинд подтянул меня за руку на загривок. Серые глаза глянули внимательно, и мне показалось, что он в очередной раз проверял меня на вшивость. Однако Вёлвинд расстегнул пояс на талии и, соорудив петлю, пристегнул меня ею к себе. «Тряска будет знатная», — сказал он. «Расставь ноги, упирайся в шипы. Держись за меня». Вёлвинд метнул из жезла разряд по холке носорога, и мы понеслись. Петля так вжимала меня в его широкую спину, что можно было просто висеть. Хотя если отпустить руки, я бы, пожалуй, перевернулась кверху ногами и болталась над песками и бронированным панцирем, как тряпичная кукла на рюкзаке школьницы. Но не оторвалась бы, в отличие от моих внутренностей. Те изрядно взболтались во время бешеной скачки в облаках взметающегося песка по сторонам. Ветер в лицо пытался сорвать намотанный на голову платок. Колол песчинками кожу вокруг глаз. Я зажмуривалась, не представляя, каково Вёлвинду впереди. Я ведь пряталась за его спиной. Солнце палило нещадно. Носорог мчался по пустыне, то взрывая рогом барханы, то съезжая с самого высокого. Мимо нас проносились странные пейзажи. Скалы, торчащие, как хребет животного размером с три академии. Абсолютно мертвая равнина, усыпанная мелким щебнем. Следы большого высохшего озера с сухими, как скелеты, стволами деревьев по краям. Одинокие камни невообразимых форм. Мы впрыгнули в один из таких, похожий на гигантский глаз, и поскакали дальше. Ветер завыл в ушах. Однозначно, пешком бы мы не прошли и десятой части этого расстояния. На горизонте показались горы. Перед ними взмыли в белое от зноя небо с десяток песчаных вихрей. Знакомо застонал и начал трескаться воздух. «Аджархи!» Я потрясла Вёлвинда за плечо. И вдруг носорог не прыгнул на холм, а нырнул под него, в лабиринт, ведущий под землю, под таким уклоном, что мы едва не полетели через голову чудища кувырком. Вёлвинд ударил небольшим разрядом из жезла в спину животного, и то начало тормозить, перешло на шаг. Под землей стало прохладно и темно, хотя по-прежнему сухо. Лишь присмотревшись, я поняла, что мы едем внутри рукотворного тоннеля. Стены были выложены из многометровых шлифованных плит, прилаженных так тщательно друг к другу, что практически было не различить стыков. Хотелось спросить у Вёлвинда, где мы, но где-то совсем рядом, возможно, прямо над нами, летали аджархи. Впереди забрезжил свет. Мой наездник велел носорогу остановиться. Тот склонил передние лапы, позволяя нам с Вёлвиндом съехать вниз, будто с горки. Вёлвинд похлопал тварюгу по щеке. «Свободен». Носорог фыркнул, потряхивая головой. Узда осыпалась на плиты и свернулась в крошечную шлейку. Забрав ее, Вёлвинд подхватил меня под локоть, оттаскивая к стене. А чудовище развернулось, бухая лапами и издавая скрежет когтями. И явно уставшее побрело обратно. «С ума сойти!» — прошептала я. «Тут можешь говорить спокойно. А джархи нас не услышат. Идем. Вёлвинд взял меня за руку и повел к свету. «Где мы?» — спросила я, все еще не решаясь повысить голос. «В мертвом городе». «Древних магов?» — ахнула я. Он покосился на меня и ухмыльнулся. «С чего бы? Может, это просто город?» Я насупилась и осторожно забрала свою руку из его руки. «В чем дело?» — удивился Вёлвинд. «Ни в чем. Мы прошли еще несколько шагов по тоннелю». «Трея!» — напомнил он о себе и остановился, перегородив мне дорогу, огромный, запыленный. И я остановилась, взглянула на него. Он положил мне руку на плечо. «В чем дело-то на Трея Стоули?» «Абсолютно ни в чем», — буркнула я и потупилась. Но продолжать путь он не собирался, и под его пристальным вниманием смолчать не получилось. «Я понимаю», — сказала я тихо, «что я слишком наивная, незрелая, неопытная и ничего вообще не знаю. Но я и не смогу узнать, если ты мне не расскажешь. И мне не нравится твое снисходительное высокомерие, хотя, возможно, с героями и могущественными магами так говорить и не следует». «Следует», — поджав губы, кивнул Вёлвинд. «Извини». Я широко раскрыла глаза, не поверив своим ушам. «Это действительно город древних магов, это раз. Я не герой, это два. Теперь идем». Он шагнул вперед, обернулся. «На всякий случай держись поближе. Хотя особо опасных тварей тут быть не должно. И аджархи сюда не суются». «Их было много снаружи». «Было. Потому что в некоторые места обычным людям попадать не стоит». «А мы с тобой?» «Необычные». Он пошел в сторону света, я его догнала. Вскоре мы вместе вышли из тоннеля. Вёлвинд раздвинул густые пальмовые листья, и я охнула. Окруженный со всех сторон скалами, словно в застывшем многокилометровом жерле вулкана, стоял под солнцем город. Пальмы, лианы, сочно-зеленые кусты с толстыми глянцевыми листьями росли повсюду. Они захватывали строения из белого камня с желтоватыми куполами, стеллы, развалины. А совсем недалеко блестело водами озеро, такое насыщенно голубое, что только сейчас я поняла, как высохла вся внутри за этот день, как хочу воды, влаги, живительной тени растений. «Это же чудо, там озеро, смотри!» — воскликнула я. «Оазис», — ответил Вёлвинд с такой улыбкой, словно сам его создал. В центре над озером возвышалась ступенчатая башня, похожая на пирамиду. Безумный ветер пустыни сюда не проникал, а легкий бриз нежно касался кожи и был очень приятным. «Отсюда мы сможем открыть портал?» — спросила я, рассматривая все вокруг. Каждый камень, каждое здание дышало древностью и тайной, даже желтоватая плитка на дорожке под нашими ногами. «Нет», — ответил Вёлвинд. «А почему мы здесь?» «Из-за этого». Он повернул меня вправо. И я с изумлением обнаружила за аллеей пальм огромный провал, в котором клубилась колючая тьма. «Ты же хотела зачерпнуть тьмы и исправить перегей. Пора этим заняться». «Ничего себе!» – прошептала я. «Тут ее гораздо больше, чем там, куда я вышла через портал». Вёлвинд склонился ко мне и заметил шутливо. «Постарайся все не взорвать. Договорились?» Конечно, я не осталась на дорожке, как он велел, а тихонько последовала за ним. Тьма только со стороны оазиса оказалась не страшной. Но тут, окружённая грязно-розовым камнем с одной стороны – и угольно-чёрным с другой, она шевелилась, клубилась колкими комьями и выглядела голодной. «Постой!» — схватилась я за рукав Вёлвинда. Едва он собрался переступить границу между суглинком и похожими на пасть камнями. Он обернулся. «Что случилось, Трея?» Я мотнула подбородком, опасливо косясь на залитую тьмой пропасть. «Ты осторожнее, пожалуйста, с краешка». На лице его отразилось недоумение, и я добавила. «Или давай вместе, а лучше я сама, аккуратненько. Я уже зачерпывала. Если что, ты можешь меня придерживать. Я-то тебя не удержу». «Ты что, боишься за меня, Трея?» Я активно закивала. Вёлвинд расплылся в улыбке. «Обычно боятся меня, а не за меня. «Ты даже не представляешь, как это мило», — весело сказал он и поцеловал в лоб. «Просто посиди на камне, а лучше отойди обратно на дорожку. Обещаю, все будет хорошо». И я присела, а затем вскочила, когда он медленно спустился к пропасти, и тьма, как сотня голодных хищников, подалась к нему. Я выставила ладонь на всякий случай, но Вёлвинд сам раскрыл руки, словно готовый к объятиям, и заговорил что-то негромким басом. Чуть хриплое заклинание зазвучало, похожее на гортанную песню северных шаманов. Вёлвинд перебирал голосом ноты, от которых мир вокруг меня поплыл, глаза сами собой закрылись, и слова стали неглавными. Внутри меня закрутилась змейка энергии, включая тело от основания позвоночника. Внизу живота скрутился жгут, вызывая внезапное томление, а в районе пупка разгорелся огонь. Я готова была взорваться. Не выдерживая, я с усилием воли раскрыла глаза. Вёлвинд был весь во тьме, по-прежнему расставив руки. Она опутала его, облепила и к моему ужасу ласкалась, превратившись из колючих комьев в подобие кошек. И было в этом что-то неподобающе манящее, жуткое и запретно сладкое. Я сглотнула и заставила себя отвернуться. Прикусила губу, чтобы отделаться от захватившего меня как наваждение чувства, и забубнила сама себе. «Он черный маг, он колдун, и я знаю это. Чему же удивляться?» Словно пьяная, я поднялась и, не оборачиваясь на то, как Вёлвинд приручает тьму, пошла к дорожке на ватных ногах. Черт, он, кажется, не только тьму, но и меня приручал и разбудил что-то непонятное во мне. Жгучее, нестерпимое, как огонь. Оно не гасло и тянуло обратно, словно петля на поясе, которую он на меня цеплял. Я вывернула из-за пальмы и побежала по дорожке к озеру. Хотелось нырнуть, головой в воду. Хоть бы она была ледяной. И, кажется, над озером был храм. Даже пустой храм всегда останется храмом. Мне туда. Не думая ни о чем, я прямо в одежде с разбегу вошла в озеро. И от его холодного прикосновения проснулась. Меня отпустило. Но я встала на колени и погрузилась в воду с головой еще раз. Вынырнула с шумом, брызгами и с облегчением. И сообразила, что можно было оставить на берегу сюртук и обувь. Я так и сделала. Оставшись только в блузке и штанах, вновь зашла в воду. И, увидев в центре каменный выступ из трех желобов, которого стекала прозрачная вода, поплыла к нему. Боже, какое это было наслаждение — быть в воде, смыть с себя весь пот и песок этих двух дней. Теперь уже изнойное солнце не казалось страшным, словно я была дома. За спиной послышался всплеск. Я обернулась, придерживаясь за выступ. Никого не было. Лишь превратившаяся в огромный мешок сумка Вёлвинда на берегу. Она шевелилась, словно в ней сидело крупное животное. По моей спине побежали мурашки. А низ живота скрутило жгутом. «Там тьма!» Вдруг Вёлвинд вынырнул совсем рядом. Я приклеилась взглядом к красивому лицу в каплях воды. Он смотрел на меня. Прицельно, как хищник. И я почувствовала два противоположных, но одинаково сильных чувства. Страх того, что он меня сейчас поймает, и желание, чтобы поймал. Сердце мое забилось неистово, и я вновь ощутила, как потяжелели мои бедра, и тянущие масляные жгуты, что-то требуя, скрутились внизу живота. Несмотря на прохладу воды, дыхание мое участилось. Не зная, куда деть себя от волнения, я нырнула под воду. Сильные руки поймали меня и подняли на поверхность. «Не стоит так глубоко», — проговорил он губами, а в глазах плескалось совсем другое. Казалось, он продолжает петь то шаманское заклинание, и воздух наполнился вибрациями. Хоть я их и не слышала, зато чувствовала. «Отпусти меня», — сказала я. Вёлвинд разжал ладони, и я, как рыба, глотнув воздуха, снова спряталась под водой. Поднырнула под его торсом и выплыла гораздо дальше. Он исчез. И вдруг с шумом, как кит, всплыл прямо за спиной. Меня окропило мощным фонтаном брызг. Я вскрикнула и, подчиняясь совсем неоправданному страху быть пойманной, бросилась от него вплавь. Вёлвинд догнал меня быстро, притянул к себе и заглянул в глаза с игривой улыбкой. «Чего это ты вдруг меня боишься?» «Я никого не боюсь», — тяжело дыша выпалила я. «Особенно тебя». «Особенно меня», — ухмыльнулся он, будто хотел добавить, что зря. Наши лица снова оказались близко-близко. Нос к носу, глаза в глаза, губы. В голове моей поплыло от его мимолетного касания пальцами по животу, оголившемуся под внезапно поднятой течением блузкой. Его глаза подернуло поволокой. Мое сердце почти остановилось. Я поймана. Он заколдовал меня. И вдруг Вёлвинд отпустил меня, хрипло выдохнув. «Плыви к берегу. До заката нам нужно много чего успеть». Я вздохнула с облегчением и почему-то обиделась. Снова нырнула с головой под воду, задержав дыхание. Только это не помогло понять, что происходит, и почему он меня оттолкнул. Отчего-то снова всплыло его жестокое. «Повзрослей и не влюбляйся в мерзавцев. И сегодняшнее. Я не герой. Он меня бережет? От себя?» «Это благородно», — заявил внутренний критик голосом моей мамы. Но когда Вёлвинд вышел из воды рядом со мной, весь как колосс, облепленный мокрой одеждой, с активно стекающими струями с волос, торса, рельефных рук, штанов, первое, что мне захотелось сделать — стукнуть его. Прикусив щеку, я быстро отвернулась под его взглядом, вдруг понимая, что и сама вся облеплена тканями, будто не одета. Как подтверждение, на мои плечи опустился сюртук студента боевого факультета. Прикрыл, черт его подери. И один бог знает, сколько мне стоило сил сдержаться и не сказать ему что-нибудь такое, такое. Хотя в чем, собственно, он виноват? Охладило меня издали подступившее благоразумие. Солнце с теплым ветерком начали просушивать волосы и одежду, словно заботливые слуги. И украдкой глянув на Вёлвинда, я поняла, что вместе мы не будем, потому что он не хочет этого. Последние капли женского томления упали с моей одежды на раскаленные плиты и растаяли под солнцем. Стыд подкрался вместе с досадой. Все-таки важна не я, а проект «Драконы». Вёлвинд передвинулся в тень и сдвинул одной рукой каменную катку с пальмой, укрывая от солнца меня. Достал из заплечной сумки вяленое мясо, тонкую лепешку, орехи и полоски сушеной дыни. «Так себе пир, но чем богаты?» — заметил он снова отстраненно. «Ешь, набирайся сил. Понадобится. А пока сохнем». «Ты не рассказал, как ты выбрался?» — ответила я, тоже стараясь быть максимально отстраненной. Напрашиваться на чувства — так себе радость. Даже мне, без опыта общения с мужчинами, это было ясно как день. Вёлвинд, сощурившись, посмотрел на меня, и я добавила, вежливо улыбаясь. «Пока сохнем. Тебя отпустили или что-то случилось? Ты говорил, что практиковал, но практиковать в антимагическом браслете — дело неблагодарное». «Зато полезное. Чтобы понять, что не только природный дар способен менять твою реальность. Запомни, то, что твое, останется твоим, кто бы и как ни блокировал». «Все равно дар заклинательницы не мой», — сболтнула я. Он сурово сдвинул брови и отрезал. «Твой. И ничей больше». Я поёрзала, мысленно огрызнувшись. «Не тебе на меня рычать». Еще рассерженный, он вдруг опять извинился, но добавил твердо: «Ты заклинательница. Другой такой нет. Точка». «Ладно». Я решила продолжить разговор. «А там, в колодце, у тебя сработала магия?» Он мотнул головой. «Браслет упал сам». «Почему?» «Мяса не осталось», — просто сказал Вёлвинд. Расширенными глазами я глянула на его крупные запястья, кисти, как лапы у льва, сильные пальцы. Представить похудевшим до состояния скелета этого огромного мужчину было невозможно. Но иначе он бы не сидел здесь. Сколько же всего он перенес? «А дальше?» — приглушенным тоном спросила я. «Там же был колодец, и если ты без сил...» «Без физических сил. Магические остались при мне», — ответил Вёлвинд. «Даже больше. За время во мраке моя концентрация выросла в 1000 крат. Он показал мне палец, закрутив вокруг него другой рукой воронку. «Вот так действует ураган. Вокруг него образуется центробежная сила, способная поднять даже монстра, на котором мы катались. Так что как только включилась магия, вылететь из колодца было легко». «А стражи?» «А вот их мне было уже не жаль. Магия, которая сдерживалась почти 3 года, разворотила всю крепость, выплюнув подземелье с заключенными наверх. Подробности не расскажу. На поверхности выяснилось, что я ослеп». Как ни в чем не бывало, Вёлвинд откусил мясо и лепешки, а я сглотнула слюну. Кусок в горло не шел. «Зато воздух до сих пор помню, как сейчас. «Горный, чистый, после смрада», — добавил Вёлвинд. «Такой вкусный, что его можно было пить». Я пыталась переварить сказанное, а он продолжал сам, без вопросов. «Со смерчем я переместил собственное тело далеко оттуда. На берегу какой-то речки в безлюдных горах опустился. Меня подобрал старик-отшельник. Он и выходил. Инквизиторы быстро выяснили, кто пропал и что просчитались с моими умениями. Объявили награду за мою голову. Но старик почему-то меня не сдал». В голосе Вёлвинда послышалась грусть и нежность. Он перестал жевать и задумался о своем. «Как хорошо, что он был добр к тебе. Я помолюсь за него», — тихо проговорила я. «Был», — кивнул Вёлвинд и посмотрел вдаль на храм за озером. Когда примочки на глаза вернули зрение, старик дал мне в руки посох и сказал: «Иди». И я ушел. Мы замолчали. «А твоя семья?» — спросила я, чтобы замять густую, тягостную паузу. «Ты видел кого-то из них после? Маму?» «Зачем?» — буркнул Вёлвинд. Достал из-за пояса нож и с усмешкой покрутил в пальцах. «Видишь, это орудие убийства. Оно не просит о любви. Никому в голову не придет его любить. Заточил, воспользовался и готово». «Ты не орудие», — похолодев, пробормотала я. Вёлвинд, сузив глаза, рассмеялся. «Ты в этом уверена?» В щели его глаз сквозило пронзительное и даже злое одиночество с алыми отбликами, что я накрыла огромную руку со стиснутым ножом своей и, стараясь не заледенеть от ужаса, сказала мягко, но твердо: «Уверена». Мысленно принялась переплетать вокруг него голубые косы энергии покоя, выдергивая их из воздуха, а затем добавила: «Ты не орудие, потому что я тебя люблю». И тут же исправилась: «Как человека, ты очень дорог мне, дороже никого нет». Вёлвинд задумчиво глянул мне в глаза и положил свою ладонь на мою руку. «Любишь? Конечно, любишь, милая девочка». Он улыбнулся, провел кончиками горячих пальцев по моей щеке. «Ты даже тощую Мымру, хозяйку приюта, любила. Боялась за нее, я же видел. И за теток тех в сером, сестер. Или, как вы их там называли, беспокоилась. Одна паскуднее другой. У тебя просто большое и чистое сердце. И сама чистая». Он поцеловал меня в лоб и встал. «Оставайся такой». И, подхватив сумку с шевелящейся тьмой, пошел по мощёной дорожке в сторону храма на берегу озера.